Глава 7. Действительно, некоторые из муров, собравшихся на площадке детского сада, приветственно махали руками кружащим в воздухе дроном. Вероятно, с внешниками, которым принадлежали эти летательные аппараты, у муров были самые хорошие отношения. Однако это неприятное для Максима открытие вдруг было поставлено под большое сомнение. Один из аппаратов немного нырнул и одновременно с этим выпустил одну за другой 4 небольшие блеснувшие ракеты. Среди муров мгновенно возникла паника, и они бросились в рассыпную. Через несколько секунд площадку детсада накрыло взрывами в 4 местах. Одному из беглецов не повезло, его явно зацепило осколком, после чего неудачливый мур с трудом заковылял по направлению к ближайшей беседке, где скрывались раненые. Сверху в беседку полетели еще ракеты. 6 осталось, произнес Кирилл, наблюдая воздушный налет, стоя рядом с Максимом. Нужно быстро уходить, отозвался тот. Они убежали, но как только придут в себя, сразу вернутся. Давай, согласился Кирилл, и Максим побежал в квартиру наверх. Там он позвал женщин и схватил рюкзак. Быстрее, поторапливайтесь, времени нет. На выходе из подъезда натолкнулись на Кирилла, который изучал окрестности через приоткрытую дверь. «Вроде никого», – неуверенно сказал он. «Пошли». Максим выскочил из двери и, обогнув ее, побежал по асфальтовой отмостке вдоль фасада здания. В конце дома он свернул налево и дождался остальных. Выглянув обратно за угол, не увидел никакого движения ни в садике, ни в его окрестностях. Это, конечно, не считая редких пустышей. Так, надо уходить вдоль торца дома и заглянуть за угол налево. Вроде чисто. Теперь бежим направо через газон и дорогу, чтобы обогнуть с торца еще одну хрущевку. Черт! Сзади вдруг издалека раздались непонятно откуда выстрелы. Максим и компания припустили во весь дух, и под свист пуль быстро обогнули пятиэтажку, повернув за угол направо. «Никого не зацепило?» – спросил, оборачиваясь, Максим. «Кирилл, Катя и Даша выглядят вполне бодрыми. А где Маргарита?» «Да чтоб вас, ублюдки!» Маргарита не успела добежать до спасительного угла 2 метра и лежала на животе с расползающимся красным пятном на спине. «Бежим!» – крикнул Кирилл. Он ждал только Максима. Девушки уже стояли на асфальтированной дороге от них 20 метров. Максим ничего не ответил и даже не посмотрел на Кирилла. Он скинул рюкзак и достал 2 гранаты. Кирилл все понял и выругался сквозь зубы. Из-за угла выглядывать Максим не стал. Он ждал. Кирилл держал угол на прицеле, встав правее позади Максима. Вскоре послышалось тяжелое шлепание и дыхание бегущих. Максим выдернул кольцо у гранаты и выглянул за угол уже на замахе. Бросок. РГМ летит под ноги одному из 7 закамуфлированных мужчин. Кольцо и следом 2-я граната чуть левее и дальше. Это еще кто? Они не похожи на тех муров. Сколько же их тут? Тот, кто бежал первым, вскинул карабин М4, и пока летела 1-я граната, успел выпустить короткую очередь в Максима, от которой у него обожгло правое плечо. Граната взорвалась под ногами стрелка, и он, упав, забился в агонии. 2-я граната уложила еще 2. Один из них только пытался навести свой калаш на цель, когда его зацепило осколками 1-й гранаты. Второму сзади было неудобно стрелять из-за чужой спины. После 2-й гранаты упали оба, один на колени, другой на бок. А Кирилл уже расстреливал тех, кто метнулся в сторону от 1-й гранаты и попал под прицел. 2 коротких очереди, и 2 парня в американском обмундировании со светло- и темно-серыми пятнами встретились лицом с асфальтом. Максим и сам уже открыл стрельбу. Двое раненых гранатой уже не поднялись, а еще двое бежавших последними и без раздумий сразу бросившихся за дальний угол торца здания успели уйти. Только тут Максим почувствовал, насколько сильно болит правое плечо. «Как ты?» – спросил Кирилл, изучая раненое плечо. «Нормально? Быстро уходим». «Да, нужно уходить. Неизвестно, сколько их тут еще. Могут и окружить. Почему форма так отличается? Разные компании тут бродят. Вон до тех гаражей надо дотянуть и оглядываться не забывать». Максим с Кириллом смогли добежать до железных гаражей внутри двора, за которыми был небольшой пустырь, а за пустырем уже начинался забор из профилированной оцинковки, частично скрывавший одноэтажное желтое ободранное здание из оштукатуренного кирпича. До него было метров 60-70. Девушки были у гаражей первыми. Им было все-таки полегче, чем Максиму с рюкзаком сзади и Кириллу с кругленьким рюкзачком под одеждой спереди. «Блин, плечо горит, кровь идет и болит, зараза. Как же через забор полезу? Больше ведь деваться некуда, если только вокруг бежать. Давай перевяжу». Кирилл помог снять рюкзак и полез за аптечкой. «Это последний такой бинт, больше нет?» «Да просто кусок амерского бинта приложи и обычным замотай», ответил Максим. «Постараюсь через забор перелезть». «До него еще добежать надо», хмуро ответил Кирилл. Он закончил перевязку, и Максим смог выглянуть за гаражи. Первое, что он увидел, это несколько бегущих людей в камуфляже, по которым Кирилл открыл огонь, но те успели укрыться за парочкой толстых тополей. «С той стороны смотри!» – крикнул Кирилл, и Максим, пробежав несколько поставленных почти впритык гаражей, заглянул за угол. От противоположного торца пятиэтажки, возле которой они только что воевали, двигалась еще кучка охотников за людьми. Максим начал по ним стрелять, и те открыли ответный огонь. По гаражу градом ударили пули, а свист перед носом и над головой заставил Максима спрятаться. Слева продолжал тарахтеть автомат Кирилла, а девушки испуганно жались к давно некрашенным гаражам. «Гранаты же есть! Чего я их в рюкзаке таскаю?» Максим вытащил из рюкзака пару гранат и сунул в карманы разгрузки. Еще три штуки принес и отдал Кириллу. «Как тут у тебя?» – спросил Максим. «Они уже здесь, с той стороны». Кирилл махнул рукой за гараж и с дикими глазами, хватая гранаты, стал рвать кольца и швырять одну за другой за угол. Максим повернулся, чтобы бежать обратно, и тут на траву рядом сверху что-то упало. И еще, и еще. Гранаты! Из белых неразорвавшихся гранат повалил густой белый дым, и Максим с Кириллом и девушками зашлись в удушливом кашле. Накатила тошнота. Сознание помутилось, а из-за угла на них навалились люди в масках. Максим успел только навести ствол в едва различимую в тумане фигуру и сразу получил сильнейший удар по голове чем-то твердым. Сначала Максим пришел в себя и прислушался, а только затем с трудом открыл слезящиеся глаза. Сильно болел ушибленный лоб и еще сильнее плечо. Болели глаза, а нос и горло как будто обожгло огнем. Он лежал ничком, по-прежнему с одетой разгрузкой, только вроде бы уже без боеприпасов в кармашках. Пришлось слегка повернуть голову, чтобы осмотреться, и тут же его сильно пнули по ребрам, и над головой раздался сухой голос. «Ну, очухался, что ли? Вставай, урод! Будь моя воля, сейчас бы тебя на куски порезал!» «Где это я?» «А, недалеко оттащили. Плохо видно. Вот они, гаражи, и дым белый клубится». Кирилл сидит поблизости и мотает головой. Похоже, его тоже приложили прилично. Девушки сидят в стороне, без кровоподтёка вроде. «Как тебя зовут?» Задал вопрос молодой парень с огромными ботинками и злыми зелеными глазами. Коротко стриженная голова камуфлированного мордоворота сидела при помощи толстой шеи на мощном торсе. Вопрос прозвучал с искренней жгучей ненавистью. Странно, что вообще вопросы задает. И что у него там на руке наколото? Крест вроде. Почему только он латинский, а не православный? Католик, что ли? А это что за буквы? Китайское кладбище. Это я неправильно на крест смотрю. Это же Килдинг. Как тебя зовут, спрашиваю? Говори, скотина, пока уши не отрезал. Голос грубый и принадлежит, похоже, человеку, не сильно обремененному интеллектом. Стикс. Как? Стикс, Иван Петрович, а Васка... Сильный удар в лицо прервал фразу Максима на полуслове. Как тебя зовут? Спрашиваю еще раз. А что, такая фамилия не нравится? Спросил Максим, сплевывая кровь. Ну ладно, тогда... Нахирон, сын Сабины. Откуда Сабину знаешь? Как откуда? На выходе спросил. Второй удар оказался гораздо сильнее первого. В голове помутилось, в висках нехорошо застучало. Правду говори, собака, и умрешь легко. На кресте вверх тормашкой это называется легко? Откуда ты столько знаешь? Так я же новичок. Последовала небольшая пауза, во время которой Максим смог осмотреться получше. С Кириллом и девушками происходило примерно то же самое, что и с ним. Сектанты проводили допрос, только никто никого не бил, видимо, они были более сговорчивыми. Всего килдингов Максим насчитал где-то человек 12. Повторяю вопрос. Как тебя зовут? Откуда ты и кто тебе столько всего рассказал? Ну, чума, это же три вопроса. Не думал, что дети Стикса не умеют считать. В средней школе не учился, что ли? Воскресную заканчивал? Или она у вас по понедельникам была? Следователь, видимо, не отличался большим чувством юмора, и это Максиму тут же пришлось испытать на себе. На этот раз... Удар пришелся почти в глаз. Хорошо, что у допрашивающего кулак был большой, и переносица с бровью приняли удар на себя. «Что там у тебя, Азат?» Послышался сзади чей-то голос. «Не хочет говорить?» «Серьезно? Ну-ка дай его мне!» Огромный жирный Боров в грязной камуфляжной куртке, в черных армейских штанах со множеством довольно крупных карманов, в черных берцах и коричневой бандане, подошел к Максиму, разминая пальцы с довольной ухмылкой. «Имя? Свинья. Правда, что ли? Ха! Кто ж тебя так окрестил? По твоему внешнему виду не скажешь. Худенький ты какой-то. Зато по твоему виду сомнений нет никаких. Вот я и говорю, свинья». Удар у нового следователя был заметно лучше, чем у предыдущего. Максим упал на землю на несколько секунд, но опять быстро поднялся. «Нокдаун», — подумал Максим. «Ты меня не зли, новичок, а то сильно пожалеешь. А если я все расскажу, скидку сделайте?» «Да, сделаем. Говори. Я парламентер. Меня послало объединенное командование внешников из Золотой Орды Пекла. Они обязуются передать вагон гречки и главный кластер в обмен на твою жопу. Торг неуместен». «Нокаут», – подумал Максим за мгновение до того, как он действительно случился. Новое пробуждение было еще хуже. Удар толстого амбала пришелся по челюсти слева, и теперь было не вполне понятно, сломана она или нет. Максим чуть-чуть пошевелил ею и немного успокоился. Боль была вполне терпимой. Вывиха, пожалуй, точно нет. Весовые категории все-таки у нас слишком разные. Этот Буров, конечно, не Валуев и не Кличко, но удар у него поставлен неплохо. Жаль, руки связаны, да и ранение в плечо сказывается. А то, может, мы немного потанцевали бы. Интересно, они нас сразу в жертву принесут или дождутся ночи? Размышление Максима прервал пинок в спину. «Оклемался, что ли? Давай, вставай!» Еще один сильный пинок по почкам помог быстро подняться. Окружающий ландшафт не изменился. Только Кириллу и девушкам уже связали руки сзади и погнали под прицелом конвоиров. Максима пинками и тычками заставили быстро догнать товарищей. Руки у него были стянуты на запястьях сзади таким же пластиковым жгутом, что и у остальных. Шагать заставляли бодро, при этом конвоиры то и дело посматривали на небо. Очевидно было, что махать летающим крестам им не дозволяла вера. Беспилотников пока видно не было, но они, вероятно, могли появиться в любой момент. Вдруг сравнительно недалеко послышались звуки выстрелов. Стреляли явно из автоматов. Буров быстро направил отряд в сторону боя. Пришлось даже немного пробежаться по старой, местами разрушенной асфальтированной дорожке вдоль детского сада и бросить издалека, может быть, уже прощальный взгляд на рыжевато-коричневый дом, давший им прибежище на короткое время. Через пару сотен метров трескотня выстрелов стала слышна уже совсем близко, прямо за углом бетонного пристроя, в котором располагалось невзрачное на вид кафе. Буров с основной группой убежал, оставив четверых пленников под присмотром двух охранников. И тут начало негромко тарахтить и бахать в другом конце городка. «Это еще кто?» Что тут вообще творится? Столько желающих на один обрезанный со всех сторон дохлый город? Может, это внешники? Ну, это как-то сомнительно, ведь стреляют в основном из стрелковки и еще гранаты изредка бросают. Ни пулеметов крупнокалиберных не слышно, никакой маломальской артиллерии. Охранники ходят спокойно и не обращают внимания. Это... Килдинги еще с кем-то воюют, что ли? Минут через пять трескотня выстрелов в соседнем доме улеглась, и еще через 10 минут Максим увидел выходящего из-за угла бородача.